Ей не хотелось говорить ему, что она тоже начинает склоняться к этому. «Я не из тех, кто бросает свое дело только из-за угроз». Но ей в голову пришла другая мысль. «Что, если нам уехать? Куда?» Уже наступил июнь, и она со вздохом подумала об этом, с надеждой глядя на Питера. «Может быть, отвезти всех на некоторое время в Мартас Виньерд?» В этом году она не арендовала дом, но, вероятно, еще могла снять его на несколько недель или какой-нибудь другой. Но он отрицательно покачал головой. «Для тебя это слишком далеко. Она уже была на четвертом месяце беременности, и я совсем не смогу видеться с тобой. Почему бы не отправиться куда-нибудь поближе? Это лишит поездку всякого смысла». Сама мысль об этом изнуряла ее, и она поражалась, сколько денег студия тратит на телохранителей, но они не скупились на нее. И, конечно, не их вина, что телохранители действовали ей на нервы. В то утро, когда она наливала стакан молока для Мэтью, один из них попросил ее: «Отойдите, пожалуйста, от окна». Это, естественно, напоминало днем и ночью о том, что происходит, и об угрозе, нависшей над ними. «Может быть, снова отправиться в Аспен?» Она почти без всякой надежды взглянула на Питера. «Не думаю, что высота пойдет тебе на пользу. Но и напряжение тоже не на пользу. Я не знаю. Сегодня я подумаю об этом». И она тоже весь день думала об этом. Ей вдруг захотелось убежать. Она уже месяц жила в этом кошмаре, и нервы у нее были на пределе. В тот день она пришла на работу, села за свой письменный стол, оставив телохранителя за дверью. Но вдруг, подняв взгляд, увидела режиссера, с улыбкой смотревшего на нее. «Мел, у нас хорошие новости для вас. Вы посылаете меня в Европу на год?» Она улыбнулась, и ей в первый раз показалось, что ребенок шевельнулся. Они не упоминали в программе о ее беременности. Опасаясь, что тот ненормальный, преследующий ее, причинит ей еще больше вред, если узнает об этом. Поэтому секрет, который она носила в себе, оставался невидимым под столом, за которым она сидела. «Кое-что получше». Он еще шире улыбнулся, и она увидела в зале Поля Стивенса, благожелательно смотревшего на нее. «Вы передаете мою работу Полю?» Полю усмехнулся и утвердительно кивнул, а Мел засмеялась. В результате всех волнений последнего месяца они стали почти друзьями. «Они поймали сумасшедшего, угрожавшего вам. Неужели?» Она широко раскрыла глаза, на которых тотчас заблестели слезы. «Значит, все закончилось?» Он кивнул, а ее охватила нервная дрожь. «О, Боже!» Мел уронила голову на стол и зарыдала. Глава 32. «Но, любимая, как будем развлекаться на этой неделе?» Они сидели возле бассейна. Дети разошлись по своим делам. В доме снова воцарилось спокойствие, и Питер, улыбаясь, радостно смотрел на Мел. «По крайней мере, никто не может обвинить нас в том, что у нас скучная жизнь. Упаси Господи!» Мел легла и закрыла глаза. Она знала, чего ей хотелось. Она мечтала поехать в Мартас Виньерд и полежать там на горячем песке. Но у детей были уже другие планы, а Питер не мог оставить работу, поэтому она согласилась отложить свой отпуск в этом году и взять его вместе с отпуском по беременности и родам. Ребенок должен родиться примерно к Дню Благодарения, и она оставляла работу с 1 октября. «У меня есть идея, Мел. Почему бы нам сегодня не взглянуть на несколько домов?» Она приоткрыла один глаз. «Ты, конечно, шутишь. Я говорю серьезно. Неужели?» «Должен, наконец, признаться, что здесь негде разместить новорожденного, если только не в гараже. Да и вообще, в этом доме нам тесно. Двойняшкам нужны отдельные комнаты». Мел знала, как тяжело ему признавать собственные ошибки, и протянула к нему руки. А Питер знал, как ей хотелось переехать из дома Анны, но она уже давно потеряла всякую надежду. Или тебе хотелось бы остаться здесь? Я, правда, не стал бы возражать. Мы как-нибудь устроились бы на пару лет. И Марк скоро уедет. Он решил закончить образование в колледже в одном из восточных штатов. А значит, ему оставалось пробыть дома только один год. И Джесс решила поехать учиться в Йельский университет, если сможет поступить.